Okay, then the second round, boxing. Второй раунд переговоров. Я хотел спросить, мы разговаривали с деяниями и недеяниями. В последнее время я здорово заспел. Окей, каким образом можно жить без мотивации? Потому что мотивация является основным для проживания. И в то же время, думал, как себе сказать. Иди сюда, садись. Да, короче, я понял. Каким образом можно жить без мотивации? You will be surprised, life will continue as always. Вы удивитесь, но жизнь будет продолжаться так же, как и всегда. If you're concerned or not, it will just unfold as always. Заботит вас это или не заботит, все равно это будет разворачиваться так же, как всегда. Just try it. Просто попытайтесь. С точки зрения пребывания в нас во сне, может быть, просто скажете, что эта жизнь не имеет смысла, после послать все подальше. From the point of view of dreaming, maybe we could say that life is meaningless and we should just not care. Well, one can try. Можно попытаться. But I would say not caring is still one cares that he doesn't care. Но когда вы посылаете все подальше, то вас все равно еще волнует то, что вы послали все подальше. It was still too much effort for me. Для меня это будет слишком большое усилие. Так вы же на другом берегу. But you are on the other bank. You are what? On the other bank, on the other shore. Yeah. Where there is no shore anymore. Там, где уже больше нет никакого берега. По сравнению с нами. Compared to what? No, I didn't listen. I would never compare that. Я бы никогда не стала это сравнивать. Because I'm in that what is talking and that what is listening, there is no difference. Потому что есть то, что говорит, и то, что слушает. Разницы нет. So there is no me and there is no you. Нет меня и нет вас. Мы сравниваем силу своего несовершенства. Вы сравниваете? Ну да. I'm comparing our the level of my imperfection, our imperfection. Yeah, but you are perfect imperfect. Но вы в совершенстве несовершенны. Ну да. That's true. So absolute imperfect and absolute perfect. Абсолютно совершенен и абсолютно не совершенен. Скажите, пожалуйста, вот наша социальная деятельность, максимально загруженная, поисков чего-то, она влияет, в принципе, на поиски того? Our social just do our social activities which are full of seeking influence our search for that. Is it connected to my social life? It's whatever you do is spiritual. Что бы вы ни делали, это духовно. Spiritual? Yeah. Это духовно. There's only spirit, or you can call it consciousness, acting and reacting. So whatever you do or don't do, even drinking a cup of tea is a spiritual action. Что бы вы ни делали, это всегда будет духовным действием, даже если, например, вы пьете кофе. Это вы видите с той стороны. That's how you see it from the other side. Yeah, but I cannot come to your side. Но я не могу прийти на вашу сторону. Но вы можете призвать нас. Recall. снова призвать. А в чем тогда прикол? Переживание разнообразных, которые мне хочется переживать просто. Или есть еще что-то? Или просто принимать те опыты, которые меня влечет. И быть тем переживающим, ну, созерцающим это все. Или есть еще что-то? Then what is the point? Is it falling to experience or whatever experiences I come across, or to accept whatever is going on, or maybe there is something else? If you can accept whatever is, fine. Если вы можете принять все, что есть, то это прекрасно. Все, что есть, в моем опыте. Everything that is in my experience, except anything that is in my experience. Yeah, but that acceptance you can reach in that your experience, you can lose again. So. То принятие, которое вы можете достичь в вашем опыте, вы можете также снова и потерять. Тогда принимать то, что я не понимаю, переживать свое неприятие. And then I should accept my non-acceptance. Maybe, yes, that's a better way. Да, возможно, это лучше. Лучше делать так. Realize you will never accept. That you have to accept to exist. Осознайте, что вам нужно принять то, что вы не принимаете, тот факт, что вы существуете. Скажите, пожалуйста, такой иранский парадокс. Там целая библиотека книг, мудрецов. Но они ж чужие для нас, они ж другой планеты вместе с вами. Как нам найти человека, который был бы с нами и нам помог, а не наоборот? Другой планеты и говорит то, чего мы не совсем проживаем. There is a gigantic paradox that back there are lots and lots of books, a whole library of books of pages. And so how can we maybe find someone who those pages are like aliens for us, like from other planets. How can we find someone from this very planet who would be with us and show this to us? Oh, there are many teachers. Есть много учителей. Who could promise you to help you? Которые пообещают вам, что они помогут вам. That's easy to find. Их легко найти. А вы сейчас скажете, но они вам не помогут. And you're going to say, but they will not help you. Oh, they can help you in any relative way. Они могут помочь вам в любом относительном плане. You can even lead a better life. Возможно, вы станете даже вести лучшую жизнь. Compared to your standards of good. В соответствии с вашими стандартами того, что хорошо зло. So there are teachers for personal problems. Это учителя для личных проблем. There can be all can be taught. И все это, и всему этому можно научить. Relaxation, meditation. Релаксация, медитация. Aerobic. Аэробики. Body for your brain and for your body. Упражнения для ума и для тела. That you can relax more. Чтобы вы расслаблялись больше. That you can find more personal peace. Чтобы вы находили больше личного покоя. And it's all wonderful. И все это прекрасно. But it has to stay in that relative. Но оно должно оставаться в этом относительном. Но на столе там адвайта, по другой стол, о котором вы говорите. Они по-другому же, все вместе с вами, все учителя, которые на том столе. But those teachers whose books are there on the table, they think differently, they have different opinions, they don't agree. No, they agree in that too. They would say the same as me, that you can teach everything in that relative dream, but it has to stay in the dream. It cannot by that teaching you attain what you are. Нет, они все согласятся со мной в том, что можно научить чему угодно на относительном уровне. Но мы говорим о другом уровне. But right now we are talking about a different level, not a relative level. А я имею в виду помощь на этом уровне, о котором вы говорите. I mean some help on this absolute level that you're talking about. There is no help. Там нет помощи. Есть анекдот хороший. Что кумы работают? Что делать? Это анекдот такой? Нет, это вопрос. Если нет помощи. Then what to do? What to do? Ничего не делать. Whatever comes, comes. То, что приходит, приходит. And goes. И уходит. And being that what can never get more or less by what comes and goes. И быть тем, что никогда не может получить большего или меньшего посредством того, что приходит или уходит. Otherwise it becomes a ghost story. Иначе это становится история о привидениях. So all the actions and non-action is the story of a ghost. Все действия, все деяния, не деяния – это истории привидений. And it calls ghost because it goes again. Comes and goes. Ну, это называется привидением, потому что по-английски это созвучно со словом «уходить». Привидение приходит и уходит. So I can only point to that fact that none of that actions and non-action. Я могу только указать на тот факт, что никакие из этих деяний, действий, не действий can help or not help you. Не могут ни помочь вам, ни не помочь. Мы ущербны, что читаем вот все эти книги, смотрим диски и так далее, и стремимся к уходу. В этом наша ущербность. Are we flawed because we watch all those movies and read all those books? No, you're not. It all comes from the longing and missing of what you are. Нет, это все исходит из того, что вы стремитесь и не достигаете того, что вы есть. And you hope that you can find a universal key in one of these books to open the door to yourself. И вы надеетесь, что в одной из этих книжек вы найдете универсальный ключ, который откроет для вас дверь к самому себе. But the problem is. Но проблема в том, the door is already open. Что дверь уже открыта. But you're still looking for a key. А вы все равно ищете ключ. That you cannot solve. Мастера дзен били по голове, может нам же. Эту проблему не разрешить. There are then masters who hit disciples on the head. Yeah. Да. I do the same from inside. Я тоже делаю то же самое изнутри. Like an inside hit. I have an insider job. Я внутри как бы этого дела. Я этим занимаюсь изнутри. Addiction этому способствует, о котором говорили вчера. Does, это удар по голове. Does addiction contribute to the strike on the head? Maybe, maybe not. Возможно да, возможно нет. Yes. As far as I understand, and you told us that there's nothing to lose and there's nothing to gain. The only thing we have to do is just to exist, to be a part of existence and nothing else. Вы говорили, что ничего нельзя достичь, ничего нельзя потерять. Что нужно делать? Просто существовать? Так? You really think you have to do something to exist? Действительно ли вы думаете, что нужно делать что-то для того, чтобы существовать? Нет, я спросила, все, что нужно делать, только существовать. Is the question was, is everything to be done, is just to exist? To exist. Yes. It doesn't need to do anything to exist. Не нужно делать ничего для того, чтобы существовать. There is action or non-action because existence is. Есть действие или не действие из-за того, что есть существование. But existence doesn't have to act to exist. Но существованию не нужно действовать для того, чтобы быть существованием. So it's always like the question about what is the chicken and what is the egg. Это все равно, что вопрос о курице и яйце. And what is first? Что первое? Does the chicken need an egg? to exist, or does the egg need a chicken to exist? Нужно ли курице яйцо для того, чтобы существовать, или яйцу нужна курица для того, чтобы существовать? And there will never have anyone who will find a solution. И никогда не было, не будет того, кто бы нашел ответ на это. Both are concepts. Let's say it's a chicken or an egg. Оба это концепция, и курица, и яйцо. So what to do? Что же делать? Both exist. That's all. Оба существуют, это все. And what is first? И что первое? What is the source of what? Что источник чего? It's all an intellectual exercise, that's all. Все это просто интеллектуальное упражнение, не более того. And that intellectual exercise will never come to an end. Это интеллектуальное упражнение никогда не закончится. There will never be any final solution to that question. Никогда не будет никакого конечного ответа на эту загадку. There's always a why. Всегда есть почему или как вопросы. And the all-time answer is. И всегда ответ на это. Why not? Почему бы нет? And do you really have to know how it is or why it is to be what you are? Do you really have to know? Нужно ли вам обязательно знать, почему вы или как вы стали тем, что вы есть? Absolutely not. Нет, не нужно. So it's a fun of an exercise. Это такое очень веселое упражнение. So there is no result coming out of it. Потому что из него не появляется никакого результата. This is like consciousness seeking. Это все равно, как если сознание ищет. What is consciousness? Что есть сознание? And when it's identified with a seeker. И когда оно отождествляется с ищущим. Expecting by seeking to find itself. Которое ожидает, что путем поиска найдет себя. When it's not identified with a seeker. И когда оно не отождествляется с ищущим. It's simply meditation. Это просто медитация. Without expectation of a result. Без ожидания результата. This is our two sides of the medal. Это две стороны медали. In one you are identified with the expectation. На одной вы отождествляетесь с ожиданием. And when you become a sage, you are unidentified, and then there is no expectation. Когда вы становитесь мудрецом, вы разотождествляетесь и нет больше ожиданий. But both doesn't make you more or less as you are. Но оба, ни то ни другое, не делает вас более или менее тем, что вы есть. So no one has a disadvantage of by accepting something. Никто из тех, у кого нет преимущества принимать что-то. And no one has an advantage by not expecting something. И нет никого, у кого бы было это преимущество принятия. You can say there is two ways of consciousness experiencing itself. Можно сказать, что это два способа сознания переживать себя. Identified and non-identified. Отождествленный способ и неотождествленный. But the only quality which is always there is consciousness. Но единственное качество, которое всегда здесь, это сознание. And it's not changed by one of the signs. И оно не меняется в зависимости от одной из этих сторон монеты. So, don't worry. Не беспокойтесь. Be happy. И будьте счастливы. Because otherwise, if you expect to become holy, a sage. А потому что в противном случае будет ожидаться, что вы станете святым или просветленным. Going to the other side of the shore. Что вы перейдете на другой берег. Then you're on the other side of the shore. И когда вы на другом берегу. And you are not different. То вы совершенно не меняетесь. Then you look back how it was before. И тогда вы начинаете смотреть назад на то, что было раньше. And just looking back, you're already back on the other side. И просто тем, что вы смотрите назад, вы уже возвращаетесь на ту первую сторону. Absolutely. Это совершенное безумие. You sit for 20 years in front of a wall. Вы сидите 20 лет перед стеной. Meditating zazen. Медитируя в позе зазен. And then in one instant is satori, and you reach the other side of the shore of oneness. И в какой-то момент наступает сатори, и вы достигаете берега единственности. But at the instant you want to stay there. Но это тот момент, когда вы хотите остаться там. You are back in. В этот момент вы снова возвращаетесь назад. That is called the ping-pong of consciousness. Это называется пинг-понгом сознания. Identified, non-identified. Осуществленный, нет осуществленный. So the ownership doesn't stop. Поэтому собственничество не прекращается. There's still one who is identified. Есть тот, кто отождествлен, and then non-identified. А затем тот, кто не отождествлен. Because these are two sides. Это две стороны. And for both it needs one who can be identified or non-identified. И для обеих нужен один, который и отождествлен, и не отождествлен. That was called as a phantom. А вот это называется фантом. Which sometimes is identified as a person. Который иногда отождествляется с человеком. And then non-identified as a sage. Иногда не отождествлен, и тогда он мудрец. But who cares about a phantom who is a person or a sage? Но кому какое дело до фантома, который человек или мудрец? It's still a phantom person or a phantom sage. Это все равно фантомный человек или фантомный мудрец. So what to do with those? Что с ними обоими делать? Both have no, nothing to offer because there is no advantage in no one of that sides. Ни у одного из них нечего вам предложить, потому что ни на одной из сторон нет никаких преимуществ. So who cares? Поэтому кого это волнует? If he is or is not. Есть он или нет его? Any idea? Есть ли какие-то соображения? Me again. Снова я. The answer is always me. I care. Я беспокоюсь. Меня это волнует. Because heaven is better than hell. Потому что небо лучше, чем ад. Небеса лучше, чем ад. Being not identified is... И быть не отождествленным, это так хорошо. And identified... А когда отождествлен, то вот плохо. So, identified, I'm looking through a tunnel view. Very narrow. Когда я отождествлен, то я смотрю через туннель, который очень узкий. And when I'm not identified, I am in the openness. А когда я не отождествлен, то я в открытости. I can breathe. Могу дышать. But the instant you want to stay in the openness, you wanted to make it to your openness, bam, back in. Но тот момент, когда вы остаетесь в открытости и хотите делать ее своей открытостью, so it's always a flip, flip-flop of existence. Ну, это как бы колебание, качание существования туда-сюда. And seeing that, that will never end this flip-flop. И увидев это, мы понимаем, что никогда оно не прекратится. Это качание оттуда-сюда. The interest for it may drop. Интерес к этому может прекратиться. And then who cares about if it's identified or non-identified? И тогда уже кто, кого будет волновать, отождествлен он или нет? If there's no solution in one of them. Если нет решения ни в одном из них. So both is empty. Оба пусты. Because by none of them you can attain what you are. Посредством ни одного из них вы не можете достичь того, что вы есть. So the play continues and nothing happens. Игра продолжается, и ничего не происходит. Можно yes. А почему вообще происходит отождествление? Почему вообще возникает идея отделенности? When does identification happen? So where does the idea of separation come from? What is the You have to say it's the absolute reality. В абсолютной реальности starts to realize itself. Абсолютная реальность начинает реализовывать себя. It has to realize itself in every possible and impossible way. Ей нужно реализовывать себя всеми возможными и невозможными способами. The Taoists say if you can could take one sankhan out of the universe or one experience out of the universe, you could destroy the whole Tao. В Дао говорится, что если вы возьмете один каан из всей Вселенной, или один только опыт, одно переживание из всей Вселенной, то оно может разрушить все Дао. So if you could take one identification out of that realization, you could destroy the whole self. Если вы возьмете одну идентификацию из этой всей реализации, то вы разрушите все я. You are only as absolute as you are in your absolute realization. Вы только абсолютный такой, какой вы есть в абсолютной реализации. That is an absolute demand. Это абсолютное требование. That whatever is and is not possible has to be there. Что то, что возможно, и то, что невозможно, обязательно будет только там. One of these possibilities is identification. И одна из этих возможностей – это идентификация. The experience of being identified. Опыт того, что вы осуществлены. The next is the experience of being non-identified. И следующий опыт будет то, что вы не отождествлены. Then being even neither, one or that. А затем возможно то, что вы не будете ни тем, ни другим. So all possibilities have to be there. Поэтому все возможности должны быть там. As a realization is as absolute as you are. В качестве реализации столь же абсолютной, какой вы есть. And you cannot miss one aspect. И нельзя здесь упустить ни одного аспекта. There's a never-ending story. Это никогда не кончающаяся история. Ну, вот Роман говорит так, что отождествление происходит, когда появляется тело, и атман, отождествляясь телом, как бы рождает я, эго. Роман said that identification appears when there is body and atman. Что атман там делает? Отождествляясь с телом, рождает я, маленькая. Атман identifies with the body. And что рождает? And the very self. Yeah, ego. And ego is born. And do you agree with that? И происходит, соответственно, отождествление и ощущение отделенности. And already атман is phantom. Атман это уже фантом. Атма, the first individual soul. Это первая индивидуальная душа. Non-identified and unpronounced I am. Неотождествленная в непроизносимом я есть. And identified and pronounced I am the body. И отождествленная в произносимом я есть тело. But already Atman is not that. Но Атман это уже не это. Не это уже феноменально. It's already phenomenal. Да, это уже феноменально. Atman is the purest light. Atman это самый чистый свет. It's already a reflection of that what is light. Это уже отражение того, что есть and свет. That what is light doesn't know any light. И то, что есть свет, не знает никакого света. So the first known light is Atman. Первый известный свет это Atman. The second is Brahma. Второй это Брама. And then comes all the whatever comes out of it. А затем все, что исходит. But Brahma is not cannot be seen. It's the shyest of the shy. Но Брахмана нельзя увидеть. Он shyest. The shyest of он the shy. Он самый застенчивый из всех, кто есть. So the absolute seer. Это абсолютный видящий. Which is the self. The absolute seer, which is the self. Абсолютный видящий, который есть я. We never experience itself as that. Вы никогда не переживаете себя как это. So the first way of experiencing itself is as light. Потому что первый способ пережить себя это как свет. The second way is as spirit, as space-like spirit. Второй способ – это дух, то есть пространство как дух. And the third is in every possible information. И третье – это вся информация, которая только может быть. But by none of that ways of experiencing yourself, но ни одним из этих способов переживания себя you can experience yourself as that what you are. Нельзя пережить себя тем, что вы есть. Well, the absolute dreamer, вы абсолютный сновидящий. Dreams himself as the first Atma dreamer, которому снится, что он первый сновидящий атман, the dreaming of spirit, которому снится дух and the dreamt of the world. И мир, который приснился. But the absolute dreamer, но сам абсолютный сновидящий is never part of the dream. Никогда не является частью сна. The dreamt dreamer, Потому что тот сновидящий, которому снится сон, который сам приснился, is the shadow of that what is light. Это тень того, что есть свет. So the light you can experience is not the light which is what you are. Поэтому свет, который вы можете пережить, это не тот свет, который вы есть. The space like spirit you can experience is not the spirit you are. То пространство, как дух, которое вы можете пережить, это не то пространство, которое вы есть. And the world you can experience is not the world you are. Мир, который вы можете пережить, это не мир, который вы есть. So as you are that, поскольку вы то, what is Atman, что есть Атман, what is spirit, что есть дух, and what is the world, и что есть мир. But as that you will never experience yourself. Но как вот это вы никогда не будете переживать себя. In any relative way. И в каком-то из относительных аспектов. And the absolute experience of your existence. И абсолютное переживание вашего существования. Is uninterrupted what you are. Непрерывное то, что вы есть. And has never any before or after. И у него нет до и после. And you can never discriminate it between two. И вы не можете провести различия между этими двумя. That is Advaita, to be that which has no second, and without a second there is no comparison. Это Адвайта, быть тем, у кого нет второго, а без второго невозможно сравнение. But these three you can compare. Но этих трех можно сравнить. What you can compare, you cannot be. То, что можно сравнить, этим нельзя быть. Это сверхспособность. Любой опыт это уже вторичное, это уже феноменальность. So it's connected with experience. Any kind of experience is second hand. It's second hand. Да, старик. And only it's a shadow of what you are. Это только тень того, что вы есть. So don't be a shadow of what you are. Не будьте тенью того, что вы есть. Be the origin of life. Это источник света. The origin of spirit. Источник духа. And the origin of the world. И источник мира. That's the absolute origin which is itself. Это абсолютный источник Я. And that what is the origin has no origin. И то, что есть сам источник, не имеет источника. And that is never, never. Это никогда-никогда. And all the rest is only the rest. А все остальное это только основное. Остальное. Who cannot give you the rest of resting in what you are. Которые не могут дать вам покой, пребывание в том, что вы есть. Who never land. What land? Neverland. Neverland in земля, как бы, земля никогда, под названием никогда. Neverland in spirit. Никогда нет никакой земли в духе. Neverland in light. Нет такой земли в свете. None of that is home. Home? Home. Ни одно из этих трех не является домом. Home is what you are. Дом это то, что вы есть. But you cannot find home in anything else. Но нельзя найти дом ни в чем другом. Ну это то, о чем говорил Роман, опять же, он сравнивал это с экраном, на который проецируется кинофильм, да, то есть вот этот экран и есть то самое непознаваемое, да? Роман compared it to the screen to which a film is projected. So the screen is what can be known. The screen cannot know the screen. Экран не может познать экран. You can only be the screen. Он может только быть экраном. And the light. А свет? And the space. Пространство the projections и проекции are appearing on that screen. Появляются на этом экране. But the screen cannot know the screen. Но экран не может познать экран. That's a picture of Ramana. Это картина Рамана. So as you are the screen, which is the screen. Поскольку вы тот экран, который есть экран, it needs light, it needs space and projections for that movie. Ему нужны свет, пространство и проекции для того, чтобы чтобы появился фильм. But the screen can never be touched by that. Но сам экран никогда нельзя затронуть этим. After the movie is already gone, the screen will still be the screen as it was before. Фильм уже закончился, то экран все равно остается тем же самым экраном, которым он был до него. But with and without a phenomenal movie, you are. С и без этого феноменального фильма вы есть. There is no one who worries about anything. И нет никого, кто бы беспокоился о чем бы то ни было. The worries, the seeker, the seeking, the identified or non-identified is all part of the movie. беспокойство, тот, кто беспокоится, кто ищет, кто задается вопросом, это же Ленива или нет, это все часть фильма. So you have to not look for it, being that what is uninterrupted what you are. Вам не нужно искать это, нужно быть непрерывным тем, что вы есть. So even now here you are perception. Даже здесь сейчас вы восприятие, which was never changed by what was perceived. Которое никогда не меняется тем, что, что бы не воспринималось. So you change permanently. The body is changing permanently. Вы постоянно меняетесь, тело постоянно меняется. The world is changing permanently. Мир постоянно меняется. Your ideas about the world, your concepts, moment by moment changing. Ваши представления о мире, ваши концепции момент за моментом меняются. But there's an uninterrupted silence. Но есть непрерывная тишина. Which was, has no before and no after. У которой нет до, нет после. Which is always an absolute present. Которая всегда абсолютно до восприятия. That you cannot not be. Которым вы не можете не быть. Because without that there is no movie. Потому что без этого не будет фильма, which starts in the morning and ends at night. Который начинается утром и кончается вечером. So, be that. Будьте этим. And there is no need for anything. И нет нужды ни в чем. That is called sat. Это называется сат. And only to be sat. И только быть сат. Absolute satisfaction. Это уже приносит абсолютное удовлетворение. Nothing else can satisfy you as being that what is sat. Ничто другое не может принести вам удовлетворение, кроме пребывания тем, что есть сат. So this is unconditioned happiness, ananda. Это необусловленное блаженство ананда. Because there's a total absence of one who needs to be happy or not. Потому что здесь нет необходимости ни в ком, кто, кому нужно быть счастливым или не нужно. This is called knowledge. Это называется знание. Which is in spite of one who knows or doesn't know anything. Которое вдохновляется тем, кто не знает ничего и не знает ничего. That's the only quality of what you are. Это единственное качество того, что вы есть. Absolute in your nature. Абсолютный по своей природе. In no need at all. В совершенно никакой нужде не находящийся. And everything else is bondage. И все остальное – это бремя. Bondage? You are какой-то груз, который вы несете с собой. Imprisoned by ideas. Вы в тюрьме своих идей. But even that doesn't make unmake you. Even that cannot destroy anything. Но даже это не может вас разрушить, вернуть, сделать не тем, что вы есть. And even that is part of the dream. Даже это часть сна. But any idea of existence is the starting of suffering. Но любая идея существования – это начало страданий. Because at the moment you leave that, as you become a believer of existence. Потому что в тот момент, когда вы живете этим, leave that. Believer. Вы становитесь, вы начинаете верить в существование. Which moment is it? Yeah, you become a believer. At which moment do you become a believer? At which moment do you become? Yeah, when you believe to exist. Когда вы верите, что вы существуете, вы становитесь как бы верующим в существование. Believer simply means you left already that what you are. You left being, the absolute being, for believer. А верующий означает, что вы уже покинули то, что вы есть на самом деле. Потому что по-английски здесь такая игра слов. Быть ушло, осталось только. You became a lover for yourself. Вы становитесь любовником самого себя. Falling in love is an idea. Влюбленность – это идея. And from there on you follow that idea. И начиная отсюда, вы следуете за этой идеей. What to do? Что же делать? Any idea? Есть идея. So from that moment you become the psychic, like the Atma, which is the first individual soul. С этого момента вы становитесь как бы психом, индивидуальным атманом. Individual Atman doing what? It's the first individual soul which is called psychic. Это появляется первая индивидуальная душа, которую мы называем психика. And you enter the psychic hospital. И тогда вам прямая дорога в психиатрическую больницу. So you enter the sick nature. Вы вступаете в больную природу. Because you have a name. Потому что у вас есть имя. And you can have a signature. И соответственно у вас появляется подпись. The job only works in English. Но эта шутка понятна только на английском. And then you are love sick. Но затем вы становитесь, у вас появляется болезнь из-за любви. Then you step into the passion. И вы вступаете в страсть. And passion is suffering. А страсть есть страдание. Missing what you are. Когда у вас нет того, что вы хотите, что вы есть. And at one point you even start to hate that you love yourself. И в какой-то момент вам ужасно не нравится то, что вы влюблены в себя. Then you may turn around your vision inward because it's unbearable your love. И тогда вы можете развернуть свое видение внутрь на себя, потому что ваша любовь невыносима. Then you seek only the highest. И тогда вы ищете только высшего. То есть это работа с вниманием. So it's like work with attention. No, you have the intention to get rid of yourself. Attention get rid of yourself? You have the intention to get rid of what you think you are. Да, у вас есть внимание для того, чтобы избавиться от того, что, как вы думаете, вы есть. You have the idea that you would be better off without me. У вас появляется идея, что вам станет лучше, если вы избавитесь от «я». And then whatever you do is trying to get rid of that. И тогда все, что бы вы ни делали, это попытки избавиться от этого фантома. But as much as you want to get rid of it, it's is there and alive. Но сколько бы вы ни пытались от него избавиться, он здесь и жив. So you feed it by your attention. Вы питаете его своим вниманием. Я имею в виду, что внимание в какой-то момент начинает поворачиваться сюда. I mean that attention at some point starts turning here. От феноменального к новому. From phenomenal to nominal. Это происходит благодаря милости. And it happens due to grace. Every night. Каждую ночь. You fall asleep. Вы засыпаете. You just don't realize that every night that the vision turns inward and you just go to your own potential. Вы просто не осознаете, что каждую ночь вы засыпаете и ваше внимание возвращается к вашему потенциалу. So it's nothing special. В этом нет ничего особенного. Every morning you turn, you wake up and your vision goes out. Каждое утро вы просыпаетесь, и ваше видение выходит вовне. Да, но оно может и в так называемой реальной жизни начать поворот как раз вновь. Это внимание. But in so-called everyday normal life, this turn of potential could happen. То есть опыт сна без сновидений, он переносится в эту жизнь, да? The experience of dream, of sleeping, the experience of sleep without dreams gets like transferred into waking life. Это действие. Sounds difficult. Это звучит очень сложно. It sounds like control. Это звучит так, как будто как контроль. And it sounds like that one needs it. И звучит так, как будто бы вам это нужно. And it sounds special. Это звучит очень необычно. And that's not особенно. And that's not the nature of existence. И это не природа существования. You know what I mean? Вы понимаете, о чем я? It sounds very good. Но звучит очень хорошо. But what to do with it? Но что с этим делать? Enjoy it as long as it lasts, and then something else comes. Наслаждайтесь этим все это время, пока это продолжается, а потом придет что-то другое. I know it's not so easy to let go of all the achievement one has achieved in his so-called awareness training. Я знаю, что не так просто отпустить все эти достижения, которые мы верим, что мы достигли их путем практик. But one is very proud of his little achievements. Потому что каждый очень гордится своими маленькими достижениями. And always comparing it to other achievements or stories of achievements. И всегда сравнивает их с достижениями других или с рассказами о достижениях других. That is called the Olympic Game of Consciousness. Это называются Олимпийские игры сознания. Who is the most aware? Кто больше всех осознает? And if it's like another goal, who is the most unaware? If it's another goal? No, goal, goal. А если другая медаль золотая, то тогда кто меньше всех осознает? Like if you sit in a waiting room for a doctor, like you have an appointment. Как если бы вы сидели в приемной у врача, у вас было бы назначено. Everyone in this waiting room. И все бы в этой комнате. Starts to compete who is the sickest. Стали бы соревноваться, кто самый больной. Who has less kidneys? У кого меньше почек? What, you still have a liver? Oh, I lost my liver already 10 years ago. Что, у тебя есть печень, а я свою потерял еще 10 лет назад. So if you go to the health club. Если вы пойдете в оздоровительный центр. It's always a competition. Who is the healthiest? То там всегда будет соревнование, кто самый здоровый. Then you go to a meditation club. А потом вы пойдете в клуб медитации. And then compete who is more aware. И там будет соревнование насчет того, кто лучше всех осознает. It's just where you just start another competition. Вы просто начинаете еще одно соревнование. Or when you're a musician, you compare maybe which music is more harmonic or. А если вы музыкант, то, вероятно, вы соревнуетесь в том, какая музыка наиболее гармонична. If you're a stockbroker, who makes more money? Если вы играете на бирже, то кто получает больше денег? So it's a permanent Olympic game of consciousness competing. Это постоянные Олимпийские игры сознания, которые соревнуются. And for sure it wants to be the winner. И наверняка должен быть победитель. But if losing is the goal, he wants to be the loser. А если вы теряете, проигрываете, тогда вы проигравший. And beyond seekers, it's mostly like who suffers most about seeking. А и говоря о ищущих, возникает вопрос, кто больше всего страдает от поиска. So what to do? Что же делать? У нас есть такая песня, грустная. Примерно так звучит. Такая дебильная грустная песня. Я тебя никогда не забуду. Я бы так же грустно продолжил. Я себя никогда не узнаю. I'll never forget myself. No, I'll never recognize myself. I will never know myself. Никогда не узнаю себя. And I give you the message, be happy. И я говорю вам, будьте счастливы. That you are not something what can be known. Что вы не являетесь чем-то, что можно познать. Right now you suffer about being something what can be known. Потому что сейчас вы страдаете как нечто, что может быть познано. Thus you imagine to be something what is known, you can be controlled. А когда вы воображаете что-то, что можно познать, вас можно контролировать. That is enslaving you to that dream. Это порабощение вас в этом сне. So I ask you to be what you are. Я призываю вас быть тем, что вы есть. That never went out. То, что никогда от вас не уходило. So there's no way home. Поэтому нет пути домой. That's the absolute problem. В этом абсолютная проблема. That's the absolute never left home. Что абсолют, это проблема абсолюта в том, что абсолют никогда не покидал дом. So it cannot go home. Поэтому он не может вернуться домой. Sorry. Извините. Maybe I'm not so sorry, but. Может, мне не так уж и жаль, но все равно. So I'm sitting here to point out, be happy about it, that you cannot know yourself. My goodness. Я сижу здесь для того, чтобы указать вам на то, что будьте счастливы этим. Hallelujah. Hallelujah. Так и пейте все время. Yeah, whatever. Thank God, hallelujah, that I cannot know myself. Be grateful that you don't. И от этого становится все грустнее и грустнее. Говори, как хорошо, слава Богу, что я не знаю себя. Аллилуйя. Thank God there is no God. Слава Богу, что нет Бога. Тогда я такие чудеса натворю. Then I'll make wonders. Yeah. You are the all-time wanderer, wondering about what's going on. Да, вы волшебник всех времен и народов. Все время спрашиваете себя, что происходит. Wondering. Yeah, it's full of wonder. Это полно чуда. And the biggest wonder is that the self, the absolute, can really imagine that he, whatever went out of what he is. И самое великое чудо в том, что абсолют может представить себе то, что когда-то он вышел отсюда. How can the absolute God be so stupid? Как абсолютный Бог может быть настолько глупым? What can make the Almighty God so stupid? Что делает всемогущего Бога таким глупым? Only love. Только любовь. Can make you so stupid. Может сделать вас таким глупым. To leave what you are. Чтобы покинуть то, что вы есть. By falling in love with yourself. Влюбившись в самого себя. So only that trick, love, kicks you out of home. Только это любовь выбрасывает вас из дома. And you cannot avoid falling in love again and again. И вы не можете избежать влюбленности снова и снова и снова. No way out of falling in love. Every morning you wake up, you fall in love. Нет again and again. Выхода из влюбленности. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы снова и снова влюбляетесь. What else to do? Что еще делать? Because at the moment you wake up, you become a lover. Потому что с момента, когда вы просыпаетесь, вы становитесь любовником. What's the nature of the lover? Какова природа любовника? Loving. Любовь. And by that loving, creating the beloved. И этой любовью создание возлюбленного. So this is the nature of the absolute waking up, being a lover and the loving as the beloved. Это природа абсолютного пробуждения. Быть любовником и возлюбленным и любовью. And the only dream is... Единственные dreamers? No, the only dream is... А, единственный сон это... Or illusion. Или иллюзия. That the dreamer is different from the dreamed, or the lover is different from the beloved. Состоит в том, что сновидящий отличается от сновидения, или что любовник отличается от своего возлюбленного. So that's the illusion of separation. Это иллюзия разделенности. Because the essence of the lover is not different from the essence of the beloved. Потому что сущность любовника не отличается от сущности возлюбленного. So the only reality is heart. Поэтому единственная реальность – это сердце. Heart, which is realizing itself as a lover, the loving, and the beloved. Сердце, которое реализует себя как любовник, любовь и возлюбленный. So there we came back to love. И здесь мы возвращаемся снова к любви. And the only unlimited you can find about yourself is your stability, falling in love again and again with yourself. И единственная неограниченность, которую вы находите в себе, это то, что вы влюбляетесь в себя снова, снова и снова. Это глупость, с которой вы это продолжаете делать. But why not? Но почему бы нет? Nothing to lose. Терять нечего. Falling in love again. Da-da-da-da-da. Влюбляюсь снова и снова. Yeah, that's your nature. Это ваша природа. You cannot help yourself. Вы не можете с этим ничего сделать. And you don't need it. That's the beauty of it. И вам не нужно ничего делать. В этом вся красота. Okay? Хорошо. They should call me sharp 3 o'clock. We should break because they have some prepared food or I don't know. Поскольку мне сказали, что ровно в 3 надо закончить. Если бы не это, то я бы продолжал говорить, говорить и говорить. Otherwise they hit me. Тогда бы меня ударили и сказали, давай, хватит. I'm really afraid of girls. Of what? Of girls. Who promised to hit me. Girls. Girls? Я очень боюсь тех девушек, которые пообещали мне это сделать. Мама, Мия. Окей, see you. Увидимся. Перерыв до 4. С 3 до 4 на обед. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Anything. Something. Something.